Книжный магазин Генбека Хамзи. Москва. Улица Арбат. 31 июля. Вторник. 14:50. Если остановить на улице любого жителя тайного города и задать ему вопрос, где, по вашему мнению, находится самая лучшая и самая полная библиотека, то 9 из 10 опрошенных, не задумываясь, назовут магазин старого Генбека Хамзи, расположенный на Арбате, и вряд ли будут неправы. Да, собрания великих домов были куда обширнее. Да, они собирались тысячелетиями, в то время как старый Шас был коллекционером лишь в 18-м поколении. Да. Да к чему перечисление? У Генбека Хамзи имелось лишь одно преимущество. Его библиотека была открыта для всех, и это преимущество напрочь перечеркивало все превосходство хранилищ великих домов. Изрядная часть книг, в которых... проходила под грифом «Не для общего пользования». Скромная букинистическая лавка встречала постороннего посетителя лишь малой частью огромной коллекции, занимающей несколько тщательно охраняемых этажей здания и содержащей труды лучших умов тайного города. Не было такой области знания, по которой у старого Хамзи не нашлось хотя бы десятка книг, и поэтому, получив приказ Кортеса разузнать как можно больше о «Золотом корне», Яна направилась именно сюда. Тем более, что у девушки давно сложились хорошие отношения с хозяином магазина. «Яна, вы нашли то, что вам было нужно?» Услышав знакомый голос, девушка оторвалась от книги, которую читала, сидя за маленьким столиком в глубине хранилища, и подняла глаза. «Честно говоря, я несколько разочарована». Генбек, сухонький шас, одетый в коричневые брюки и бордовую рубашку, присел на соседний стул и пригладил волосы. «Увы, моя дорогая, большая часть информации о золотом корне тщательно охраняется великими домами. Тайны, знаете ли, секреты. Без них они не представляют себе жизни». «Но даже при этом ваша коллекция весьма полна», — решила подсластить пилюлю Яна. «Признаться, я рассчитывала на меньшее». Старик расплылся в довольной улыбке. «Книги, моя дорогая, это великое изобретение. Иногда между строчек можно упрятать такое, за что великие дома без разговоров лишают головы. Если вы проявите несвойственную челам усидчивость и внимательно просмотрите все труды, которые я вам рекомендовал, то наверняка соберете нужную вам информацию». Хитрый Шас брал повременную оплату за пользование библиотекой и никогда не отказывал себе в удовольствии подбросить клиенту пару книг потолще. Так было и на этот раз. «Обратите внимание на этот раритет, Яна. Очень интересный труд брата Сыктуса, виднейшего фармаколога в истории семьи Эрли. Он вплотную занимался золотым корнем, а его работу по недосмотру выпустили в свободную продажу». Генбек тихонько засмеялся. «Вы не представляете, какую бучу подняли тогда великие дома. Весь тираж был изъят. В общем, ужас». «Как же у вас оказался экземпляр?» «Успел купить. А я отказался продать его великим домам», — коротко объяснил Шас. «Хотя сделка, которую предлагал Сантьяго, могла бы стать самой прибыльной операцией за всю историю нашей семьи». «И у вас хватило духу отказаться?» «Я коллекционирую книги, а не перепродаю их», — вздохнул старик. «Обязательно посмотрю этот поистине уникальный том», — покорно кивнула девушка, подозрительно разглядывая оказавшуюся перед ней толстенную книжищу. «А я пока поищу чего-нибудь по данной тематике», — обрадованно закончил Шас и скрылся среди стеллажей. Яна вздохнула и открыла книгу. Эрлийцы – прирожденные врачи и уникальные зануды. Если бы вместо штрафов за мелкие правонарушения суды приговаривали к чтению их научных опусов, порядок на улице был бы идеальным. Но делать нечего. Кортес приказал собрать всю доступную информацию по золотому корню. А значит, надо идти на Голгофу. Яна перелистнула несколько страниц, пробежала глазами по строчкам, хмыкнула. Сведения действительно оказались весьма интересными – и взялась за книгу по-настоящему. Если отбросить в сторону научное словоблудие, которым щедро пропитал свое сочинение брат Сыктус, то его исследования были посвящены воздействию золотого корня на организмы членов главных семей тайного города – Навов, Людов и Чудов, основателей великих домов. В книге речь шла о последствиях применения различных лекарств, изготовленных на основе запрещенного растения. Но Яну заинтересовали первые главы, в которых брат Сыктус рассказывал о воздействии чистого золотого корня. Большую часть выводов эрлиец сделал чисто теоретически. Проводить испытания на себе никто бы не позволил, опираясь при этом на известную ему биохимию обитателей великих домов и свойства золотого корня. Кроме этого, брат Сыктус использовал старые рукописи эрлийских врачей, написанные в те времена, когда золотой корень был широко распространен на земле. Яна придвинула к себе блокнот и аккуратно записала. «Чуды. Золотой корень для рыцарей ордена является сильнодействующим наркотиком. Привыкание возникает после первого же приема. Способы употребления. Курение, вдыхание порошка, закапывание в глаза. Стойкая, необратимая зависимость наступает после 7-8 приемов. Нарушается деятельность головного мозга и центральной нервной системы. Фиксируется значительное снижение способностей у магов любого уровня. Тем не менее, среди жертв золотого корня были даже командоры войны. Навы. Золотой корень смертелен. Единственный известный препарат, полностью разрушающий их сердечно-сосудистую систему. Правда, требуется большая доза, до 50 граммов. Зато смерть наступает в течение 30 секунд. Говорят, что в целях самосохранения навы сумели выработать умение распознавать присутствие золотого корня в любом продукте и даже фиксировать его дозировку. Но это лишь гипотеза. Тем не менее, за последние 4000 лет не зафиксировано ни одного случая отравления нава золотым корнем. Люды. Единственная раса, действие золотого корня на представителей которой имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Он вызывает привыкание и ведет к полному истощению организма. В зависимости от дозировки и частоты применения, полный упадок сил и преждевременное старение наступает в течение 6-9 недель. Но при этом у людов наблюдается резкое усиление магических способностей. Более того, под влиянием золотого корня эти способности проявляются у мужчин-людов, генетически не расположенных к магии. Золотой корень обладает уникальными лечебными свойствами и применяется эрлийцами и великими домами для создания целого ряда сложнейших лекарственных препаратов. Яна отложила авторучку и задумчиво почесала бровь. Если для ордена и темного двора золотой корень в чистом виде – гибельный продукт, то зеленый дом потерял на его запрещении очень много. Превращение во время войны многочисленных дружинников в боевых магов, пусть даже среднего уровня, это мощный фактор, способный перевернуть весь ход военных действий. Не в этом ли кроется причина повышенной секретности в отношении великих домов к золотому корню и причина его запрета? Девушка откинулась на спинку стула. Почти бессмертные навы умрут, если выпьют рюмку золотого корня. Несгибаемые рыцари, герои ордена, становятся законченными наркоманами, не в силах преодолеть подсознательной тяги к яду. А не имеющие магических способностей люды превращаются в боевых магов, расплачиваясь, правда, истощением организма. Но кого это волнует во время войны? Все эти данные, разумеется, серьезный повод для запрета растения. Но ведь золотой корень не просто запрещен. В одной из старых хроник Яна наткнулась на упоминание о тотальном уничтожении великими домами плантаций и семян растения по всей земле. Сжигались поля и целые деревни, причем люды принимали в истреблении данной культуры самое живое участие. Хотя, если отталкиваться от исследований брата Сыктуса, должны были бы грудью встать на защиту растения. Не встали, даже не пикнули. Нестыковочка. Единственные плантации золотого корня сохранились на Алтае, у Хванов. Но меры безопасности, предпринятые там, превосходили все, о чем доводилось слышать девушке. Великие дома охраняли эту территорию так же внимательно, как свои штаб-квартиры и офис Тигратком, самые важные объекты тайного города. А уж каждый грамм конечного продукта контролировался прямо-таки с маниакальной тщательностью. Яна чувствовала, что собранная информация неполна. При всем внимании, с которым великие дома относились к своим членам, они бы не пошли на такие меры ради заурядного наркотика. Надо искать дальше. Читать между строк, как предложил Генбек. Частный жилой дом. Москва. Улица Остоженко. 31 июля. Вторник. 15:42. Юрбек Томба, один из директоров торговой гильдии, обитал на Остоженке всю жизнь. Шоссе вообще неохотно меняли привычные места. И Юрбек не был исключением. Давным-давно его предки воздвигли на улице красивый особняк, а затем, чувствуя веление времени, построили на его месте большой доходный дом, оставив для себя шикарные 12-комнатные апартаменты. Несколько лет назад здание было в очередной раз реконструировано, и Томба переехал в роскошный пентхаус, из окон которого открывался великолепный вид на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Помимо этого, Юрбеку принадлежал большой загородный дом в одном из уютнейших уголков Подмосковья. Но Инга, прикидывая, где Томба мог хранить этнические яйца, решила остановить выбор именно на пентхаусе. Загородная резиденция Юрбека периодически мелькала в светской хронике «Тигратком». В гостях у Томбы частенько собирались видные деятели тайного города. В то же время пентхаус был закрыт для посторонних, и это наводило на мысль о том, что именно на Остоженке Юрбек хранил свои секреты. Конечно, Томба мог прятать этнические яйца где угодно – в сейфе своего офиса, в банке, в загородном особняке, в конце концов. Но Инга старалась не думать об этом и о том, как отреагирует Кортес на подобное самоуправство. И именно Кортес. Да, плата, которую предложил приставник, была высока и романтична. Рыжая давно мечтала отыскать старинные сокровища, лучше всего пиратские. У нее захватывало дух, когда она представляла, как идет с Артемом по берегу теплого моря, а прямо перед ними высится потемневший от времени корпус испанского галеона. Но все-таки не только золото привлекало девушку в этом контракте. Инга отдавала себе отчет в том, что Кортес не доверяет ей полностью, не считает полноправным членом команды, и удачная операция против хорошо охраняемой квартиры Шаса должна была, по мнению Рыжей, изменить отношение к ней наемника. Кортес сможет убедиться в том, что она опытный и самостоятельный чел, способный выполнить самые сложные задания. Дом Юрбека и его окрестности Инга изучила заранее, приехав на Остоженку утром, сразу после того, как заскочила в книжную лавку Хамзи. Девушка не смогла удержаться и не посмотреть, какие еще клады, помимо неопределенного, но ужасно романтичного галеона, могут привлечь внимание серьезного искателя сокровищ. Как и предполагала Рыжая, семиэтажное старой постройки, но добротно реконструированное здание тщательно охранялось. Прилегающая территория была обнесена изящной кованой оградой, на каждом углу виднелись камеры видеонаблюдения, а возле ворот отирались белокурые люди. В мирное время силачи-дружинники охотно подрабатывали охранниками у зажиточных шасов. Список жильцов дома, который Рыжая выудила из базы данных «Тигратком», подтвердил худшие опасения. Соседи у Юрбека были исключительно из тайного города, а значит, здание наверняка подключено к магической системе безопасности. Но отступать девушка не собиралась. Покончив с предварительной разведкой, Инга направилась в офис неприятных ощущений, в подсобном помещении которого Артем свалил самое разнообразное снаряжение и провела там несколько часов, тщательно разрабатывая план операции. Яна, к счастью, была крайне занята полученным от Кортеса заданием, и подготовке Рыжей никто не помешал. Незадолго до 4 часов дня Инга вновь вернулась на Остоженку и незаметно пробралась на крышу соседнего дома.